Папка номер 8. Москва. Октябрь. Середина ноября 1958 года. Коля дяде Петру. Со всеми простился и забрал вещи из старицы. Костицын устроил прощальный прием. Было трогательно. Коля дяде Артемию. В Москве провел больше месяца. У мамы одышка и в крови много сахара. В остальном без изменений. Коля, дяде Юрию. С Лубянкой пока глухо. Вроде бы дела уже показывают, но с разбором. Во всяком случае, что отцу, что мне, отказ.